Люк Бессон. Артур и Минипуты. Книга первая. Роман. Перевод с французского Морозова. Москва. Махаон. 2005 год. Мастер фантазии, иллюзии головокружительных сюжетов, Люк Бессон, режиссер «Пятого элемента», «Никиты», «Голубой бездны» и других замечательных кинофильмов, создает новую сказку. Это его дебют в детской литературе, и в этой сказочной повести есть все – тайны, загадки, погони, клады, волшебство. Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране крохотных существ – минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал. Бабушке Артура грозит беда. Ее большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и начинаются невероятные приключения, во время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем. Глава первая. Вот и сегодня день обещает быть теплым и солнечным. Вокруг все цветет и благоухает. По ярко-голубому небу резво, словно играя в догонялки, бегут маленькие кучерявые облачка. Одним словом, утро выдалось замечательное. Именно такое, каким должно быть утро долгожданных летних каникул. В этот ранний час, даже когда птицы позволяют себе немножко полениться, ничто не предвещает тех ужасных событий, которым вот-вот суждено произойти. В укромной долине, где среди пологих берегов мирно струится узенькая речушка, стоит необычный для здешних мест дом. Он большой, деревянный и выкрашен в светлый цвет. Вдоль его фасада тянется балкон с ажурной решеткой, а вход украшен порталом и колоннами. Такие дома, больше похожие на небольшие дворцы, некогда строили богатые колонисты на островах Южных морей. Дом окружен садом, сад выходит на берег реки и спускается к самой воде. Неподалеку от дома сооружен просторный сарай, превращенный в мастерскую, а позади него стоит огромный резервуар для хранения запасов воды. Немного поодаль, над кронами деревьев, словно маяк, высится ветряной двигатель, сооруженный исключительно для того, чтобы видом своим доставлять удовольствие обитателям дома, ибо ветры в этих краях, на удивление, ласковые. И все же, хотя об этом пока еще никто не знает, именно сегодня покой этого мирного уголка будет нарушен. С оглушительным грохотом дверь дома распахивается, и на крыльцо вылетает почтенная дама внушительных размеров. «Артур!» — кричит она так, что с соседних деревьев сыплются листья. Почтенной даме давно за 60, и черное платье, отделанное великолепными кружевами, не скрывает ее раздобревших форм. Впрочем, ее это нисколько не смущает, равно как и звание «бабулечки». Дама надевает перчатки, кокетливым движением поправляет шляпку и с силой дергает за шнурок большого дверного колокола. «Артур!» — громогласно возглашает она, но ответа по-прежнему нет. «Куда он подевался? И где собака? Что, пес тоже исчез?» — недовольно ворчит пожилая дама. «Альфред!» — не менее громко, но столь же безуспешно зовет бабулечка. Она очень не любит опаздывать. Однако делать нечего, и в нетерпении, пошагав по крыльцу, она возвращается в дом. Если снаружи дом больше напоминает дворец, то изнутри он обставлен необычайно скромно, хотя и с большим вкусом. Особенно хороши вязаные кружевные салфеточки, которые, подобно плющу, покрывающему наружные стены дома, оплетают